Вот весь мой путь, недолгий, как мечта, последний жест, неловкий, как признание. Избранником своим я не чета, изгнанником пустое упование. Я безымянный атом в темноте, как ягода в шальной медвежьей пасти. Я сложный мир в предельной простоте, разобранный на составные части. И жизнь моя короткая строка, вместившая время и пространство. И архаизм сошедший с языка, но для кого-то ставший постоянством. И по следам надежды, что всегда в нарядном платье, но не по сезону, держу я путь, со мной идет мечта, не знающая меры и закона.